Глава 14. «Эй, орк!» Я остановился и обернулся на голос, уже зная, кого увижу. Прислонившись плечом к стене замкового коридора и сложив мускулистые руки на груди, стоял Али. «Чего тебе?» – нейтрально поинтересовался я. Отлипнув от стены, цыган пожал плечами. «Просто хотел поинтересоваться, где твоя воспитанница? Уже 3 дня на тренировки не приходит». Я тяжело вздохнул. Что творилось с Анюткой, я и сам не понимал. То ли подростковый максимализм, помноженный на обиду за щегла, то ли он же, но уже завязанный на том, что я, по мнению девочки, забыл мамбу. Я-то вообще-то не забыл и вряд ли забуду. Но что мне теперь? Жить прошлым, что ли? Может, в монастырь уйти или что? Мамбу не вернуть, как ни старайся. Улей дает нам фактически бессмертие, вручает дары, которые иначе как магией и назвать трудно. Но он опасен. Даже первые пару дней переживают лишь единицы иммунных, что уж говорить про более долгий срок. Нам с мамбой было отведено огромное по меркам улья количество времени, но и оно закончилось. Нет, я не забуду свою знойную мулатку никогда. Но это не значит, что я больше не посмотрю ни на одну женщину. «Подросток!» – поняв мое состояние, коротко сказал Али. «Возраст такой. Они все в это время импульсивные. А девочки вообще кошмар. Твоя еще ничего. А со своей я такого насмотрелся. А что делать-то с этим?» «Как что?» – удивился цыган. «Быть взрослым. Идти решать проблемы. Помни о том, кто старше и мудрее». «Боюсь, мои способы решения не встретят понимания», – вздохнул я. «Бывает, брат. Так что отменяю тогда тренировки». «Не, не надо», – возразил я. «Давай я позанимаюсь вместо Анютки. Рано или поздно, надеюсь, она успокоится». «Идет», – кивнул цыган. «Тогда жду тебя после занятий». Пожав друг другу руки, мы разошлись, и я двинулся своей дорогой. Уже второй раз мы с Али пересекаемся в коридоре и говорим о бане. Второй раз цыган дает мне правильные советы, которые я не представляю, как выполнить. А ведь как-то надо. В конце концов, я ведь действительно старше и, надеюсь, мудрей. Не, ради лакшери я, пожалуй, стараться не буду. Она мне никто и звать никак. Так что пусть дуется сколько хочет. Да и не подросток она, а вполне взрослая женщина. Сама со своими обидами разберется. А вот с Аней помириться придется. Но это завтра. На сегодня у меня еще куча занятий и тренировка. День пролетел, хоть и в тягостных раздумьях, но быстро. В темноте я добрался до тренировочной площадки, где меня уже ждал Али. «Как ты так быстро?» – удивился я. «Вроде вместе учимся, по одному расписанию». «Уметь надо!» – подмигнул цыган. «Разминайся, орк!» Я отошел в сторону и принялся махать руками и ногами, разгоняя кровь. И вдруг увидел невдалеке Анютку. Заметив мой взгляд, девочка насупилась и демонстративно отвернулась. Была не была. Я подошел к ней, готовый к тому, что она в любой момент уйдет. Но азиатка стояла на месте. «Нют!» – девушка молчала. «Нют, ну хватит уже! Что тебя не устраивает? Чего ты на меня взъелась, как ненормальная? Ну есть у меня женщина, только там о любви никакой речи с ней нет. Не нужно это ни мне, ни ей». Анютка зло прищурилась. Помолчала, глядя вдаль, а потом процедила сквозь зубы. «Я завтра сваливаю, орк». «Куда?» – опешил я. «В зимний. Надоело торчать в четырех стенах. Тебе моя помощь нахрен не нужна». «Анют!» «Орк, ты достал!» Внезапно взорвалась девочка. «Я здесь сижу только ради тебя, но отрабатывать твои учебы я не собираюсь. Давай-ка решим, что либо мы продолжим ходить в рейды, недалеко и так, чтобы не нарваться на килдингов, либо я сваливаю». Я растерялся от напора. Вот вштырила же ее. Может, правда? Пусть в зимний чешет. Там она, по крайней мере, будет в относительной безопасности и под присмотром Арманд. Правда, вопрос, дойдет ли в одиночку. Килдинги уже и на Приозерной не побоялись напасть. К ним примкнула обозленная Мальвина, которая вряд ли даст Ане уйти. Нет, отпускать девочку одно не вариант точно, пропадет. Тогда что мне остается? Согласиться на ее условия, рискуя и ею, и своим местом в академии? Черт, тоже нельзя. «Нют, давай завтра все обсудим, хорошо?» Попробовал потянуть время я. «Меня Али ждет». «У тебя всегда найдется отговорка». Ядовито выплюнула мне в лицо Анютка. «Лучше бы о близких думал, а не о том, чтобы чужих по ерундовым вопросам не подводить. Ладно, я подожду до завтра, но потом или-или. И надеюсь, что вечером ты будешь один, а не со своей новой пассией». Не дожидаясь ответа, девочка развернулась и ушла, демонстративно чеканя каждый шаг. Мне же оставалось только вздохнуть и вернуться к Али. «Придется выбирать, брат», словно прочитав мои мысли, сказал цыган. «Женщины такие женщины! Бери меч, пора заняться делом!» После тренировки в свой подвал я едва дополз. Вроде я на выносливость никогда не жаловался. Но Али словно бы специально загонял меня сегодня до предела. И кажется, даже немного сверх. Видимо, решил таким образом помочь мне разгрузить мозги. Ну, у него получилось. Упав на матрас, я отключился моментально. Однако сон не помог. Никакого здравого решения я придумать так и не смог. На занятиях сидел погруженный в свои мысли, из-за чего получил пару замечаний от преподов и еще одно от графини. По окончании побрел в библиотеку, чтобы сдать взятые на днях книги и набрать новых. Надеялся, если честно, встретить там Ольгу и, может, тоже рискнуть и спросить у нее совета, как поступить. Но единственным человеком, присутствовавшим в читальном зале, оказалась Лакшери. На обеду рыжей ботанки мне было плевать, так что я даже не стал с ней здороваться. Молча прошел мимо и углубился в лабиринт книжных стеллажей. Пока распихивал все, что принес, еще несколько раз натыкался на ботанку, как и я, перемещающуюся по библиотеке. В какой-то момент мы даже столкнулись нос к носу, и я уже подумал было, что все-таки стоит попытаться начать разговор, как со двора, в который выходили окна библиотеки, послышались крики. Отвернувшись от Лакшери, я подошел к окну, выглянул и похолодел. В дворе царил образцовый хаос. Бегали, вооружаясь на ходу, бойцы Ордена. Из-за противоположного крыла замка выезжал готовый к бою танк. Преподов пока видно не было, но я готов был спорить на что угодно, что Хёгни и остальные уже в курсе причин суеты и спешки, и вот-вот появятся. А причину было видно издалека. Над Приозерным поднималось зарево пожара. Судя по размеру, было сразу понятно, что случайностью он не был. Приозерный окружен водой. И потушить любое возгорание можно практически сразу. А это точно никакая не случайность. Это нападение вроде того, которое произошло на студенческой вечеринке меньше недели назад. Только несопоставимого масштаба. Ведь тогда горела только роща. А сейчас пожар охватил уже почти четверть стаба и не собирался останавливаться. «Что это?» – заметила зарево, незаметно подошедшая со спины Лакшери. «Нападение!» – сквозь зубы процедил я. «Сиди тут, я попробую все выяснить». Пулей я вылетел из библиотеки, оставив там свои ученические конспекты, и помчался к лестнице. Выбежал в холл, оттуда на крыльцо. «Куда это вы собрались, позвольте спросить?» Я обернулся к графине. «Хотел узнать, что происходит». Она нахмурилась. «Нападение. Килдинги атаковали Приозерный. Убивают население, жгут дома. Орден в полном составе отбывает спасать людей. Мы с Волком и Кельтом тоже». Я едва сдержался, чтобы не предложить свою помощь. Но Ольга все равно меня опередила. «Орк, ты должен оставаться в замке вместе с другими учениками. Это не ради твоей безопасности. Среди учителей в основном гражданские, а не рейдеры. Им нужен кто-то вроде тебя, Али, Перуна и Гиви. Кто сумеет сориентироваться в критической ситуации и не наломать дров. Учителя в курсе, к кому из вас стоит прислушиваться. Поэтому проблем не возникнет. Не подведи, Орк. Из всех, кого я перечислила, я могу довериться только тебе». «Будь осторожна, Оль», — тихо сказал я, скрежеща зубами от того, что не могу пойти с ней, и в то же время понимая, что в данной ситуации это правильно, но с души все равно воротило. Грёбаный улей, даже неделю прожить спокойно не удалось.